Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня день воздушно-десантных войск, и меня всю жизнь удивляет, как эти благородные героические войска и их день стал днем психопатов. Ну, возможно, то, что мы с вами решили поговорить по телефону 495-956-1514 о психопатиях и об акцентуациях характера, то есть обо всем том, что связано с типологией характера человеческого, второй раз именно в этот день. Вот ведь интересно, кого мы сегодня называем словом «психопат», которое, между прочим, я думаю, что в последние два десятилетия используется в повседневной речи, ну, гораздо чаще, чем это было раньше. Чем мы имеем в виду, когда говорим «психопат»? И почему, ну, действительно, стоит пройтись по улицам больших и малых русских городов, как возникает ощущение, ну, в общем, да, что мы имеем дело с психопатами. И не знаю, насколько такое ощущение возникает у наших радиослушателей. У меня, ну, все-таки я психиатр по первичному образованию, и оно не возникать не может. И поэтому, наверное, я все время борюсь с этим словом. А вот что хотите сказать вы, когда говорите, они психопаты? Да он психопат, что с ним связываться? Мне бы очень хотелось понять сегодня в прямом эфире «Радио России» и, разумеется, программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514 или на нашем сайте в сети интернет, который находится по адресу www.serebнити.ru. Найти наш сайт можно, набрав в любом поисковике знакомое вам словосочетание «серебряные нити». Ну, а я, конечно, попробую продолжить тот рассказ о понятии психопатия и его происхождении, поскольку сначала психология, точнее говоря, сначала педагогика, потом психология и психиатрия играют в нашей культуре и в ее формировании далеко не меньшую роль, чем все остальные произведения искусства. И я думаю, что было бы очень неплохо, если люди понимали, что стоит за простыми и, казалось бы, привычными понятиями. Я поэтому попробую продолжить рассказ, который я начал в прошлой передаче. Простите, целиком я его повторить не смогу, поэтому лучше, конечно, чтобы те, кто первую часть программы не слышал, зашел к нам на сайт и где-нибудь у нас в архиве эту первую передачу послушал. А сегодня я жду ваших звонков по телефону 495-956-1514 и в музыкальных паузах сегодня. Мне бы хотелось, ну, как бы сразу заявить о причинах, поскольку, конечно, музыкальной психопатии у нас тоже на сегодняшний день достаточно. Все сволочи, все завистники, все нехорошие. Все нехорошие, никто меня не любит. Все хотят, чтобы я погиб. Все нехорошие, все сволочи. Никто меня нежного, удивительного не любит. Все сволочи, все завистники. Все так много едят. Никто не слушает моих указаний. Целыми днями шум, разговоры. Все сволочи, все нехорошие. Только я один. Я один. Very good. Я знаю, как действовать, я знаю, как что все делать, я знаю, как держать нож и вилку, как пользоваться вообще всем, я знаю, как все поставить на свои места. Я только один хороший, я умный, я знаю, а вы все сволочи, все нехорошие, завистники, подлые объедалы. Эх, на шею сели, сели, сидят и едут. У меня только я знаю, я хороший, а все нехорошие. Я. В общем, в звуках сладкозвучного бельканто Петра Мамонова их можно сделать гимном автоответчика «Радио России». Ну, время позднее, скажу вам об этом по секрету. Потому что если человек со стороны послушает наш автоответчик, то, собственно, ничего, кроме так замечательного, как бы это сказать помягче, спетого в этой песне, вы особенно и не услышите. Но эту песню мы слушаем постоянно, честное слово. Вот мне бы очень хотелось, чтобы другие наши радиослушатели, те, кто не так давно празднует не столько времени День десантных войск, чтобы они как бы сказали, откуда берутся эти песни. Вот какого они происхождения? Ведь, собственно говоря, то, о чем вопит Петр Мамонов, это и есть, наверное, корень ну, того, что мы, по крайней мере, в быту называем психопатией. Итак, я пробую все рассказать коротко о том, что происходило с самим понятием, словом «психопатия» в истории достаточно молодой науки, которая называется психиатрия. Я говорил в прошлой передаче о том, что в первую голову смыслом этого понятия был поиск тайного, скрытого в человеке морального дефекта. И поиск этого морального дефекта как-то так к концу XIX века начал вестись сугубо по внешним признакам, то есть по телосложению или набору способов реагирования, по набору того, что вообще когда-то называлось темпераментами или чертами характера. Когда-то это в Древней Греции. А роль психиатра в сущности свелась к тому, чтобы обнаружить в чертах человеческого характера заложенный в них моральный дефект. И приключением этой мысли действительно невероятно интересные представляют собой детектив. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Слушаем вас. Ага. Вы знаете, я поняла, как бы, почему вы привязали тему психопатов к дню ВДВ. Вот. Но вы знаете, меня давно интересовал, я сама преподаватель, филолог, и меня давно интересовал тот характер, который вывел в своих рассказах Шукшин. А вот эта разновидность такого национального характера, вы знаете, человек внутренне чем-то одаренный, но вот и при этом внутренне истеричный. Вот это что такое? Вот понимаете, смотрите, опять. Оль, вы педагог? Да. Вы пользуетесь сложнейшим, на самом деле, термином истерия. Сложнейшим. Который, кстати говоря, нынешняя, сегодняшняя психиатрия практически отрицает. Но мы сейчас не будем, потому что, не дай бог, коллеги со мной не согласятся. Но дело не в этом. Дело в том, что вы что имеете в виду под истерией? Вот я, знаете, на что хочу обратить внимание? Мы как-то не замечаем влияние психологии и психиатрии на себя. А вот без очень специальных терминов, которых на самом деле не понимаем, практически и говорить-то не можем. Вот вы что имеете в виду под характером героя Шукшина? К сожалению, конечно, я не знаю абсолютно медицинской характеристики. А я вам скажу. Не-не-не, вот никакой медицины. Вы хотите сказать, что человек герой этого рассказа Шукшина, очень много чувствует, да, а сказать не может. И сказать не может, да. И он никак не может привести свои желания в соответствие с внешними обстоятельствами. От того, что он не может сказать, и от того, что у него нет языка, чтобы назвать эти обстоятельства, он начинает вспыхивать, делать глупости, возбуждаться. Верно. Знаете, о чем мы говорим? Мы говорим... Самый главный рассказ – это «Сурас», если вы его помните, да? Да, конечно. Вот. Вы не сердитесь, потому что, наверное, да, Шукшину как минимум одну передачу нужно посвящать, и мы так вот не сможем. Но я хочу сказать следующее. Я хочу сказать, что... А назови, поди, вот этого собирательного героя Шукшина психопатом. А очень не хочется. А потому что он живой, вовсе не больной и страдающий. А он, говоря без терминов, на самом деле глуповат. Ему мучительно и хронически не хватает языка и образования. И он от этого, пытаясь сказать себе, не, я хороший, вот как только что орал Мамонов. Ведь да, понимаете, в чем дело? Вот ребята из десантных войск. Проблема... Нет, не все, не все. У Мамонова, простите, немножечко другое. Не, не, я сейчас... У Мамонова есть некоторые претензии и зависть как бы к окружающему миру. Несомненно, не обижайтесь. Я сейчас не про это. Я пытаюсь что-то общее найти, чтобы нас слушатели поняли. Я пытаюсь, знаете, что сказать? Я пытаюсь сказать, что не про Мамонова. Я про тех ребят, которые традиционно хулиганят, бьют бутылки, орут, к женщинам пристают в день ВДВ. Я хочу сказать, что героизм у них отняли... И ничего не дали взамен. И ничего не дали взамен. И ничему не научили и этот героизм, который хорош сам по себе. Конечно. Который прекрасен, и, потому что они ведь действительно, очень многие из них колоссальные вещи сделали для России. Но дальше его некуда девать. Если, совершенно верно. Если... с 50-х годов, с 60-х годов, с Вьетнамской войны. Во всем мире существуют реабилитационные программы, интересные и внятные, в которых люди хотят участвовать не для галочки, а для дела, в которых в том числе вот люди и учатся говорить, чтобы уметь выразить себя, а не беситься вместо этого. А мы, к сожалению, почему-то считаем, что это вещи абсолютно ненужные. В общем, в чем-то герой Шукшина – это несчастный человек именно потому, что он не способен выразить себя. Он может про себя только промычать. И мы смотрим на него и думаем, вот психопат. И только это общее с героем Мамонова. Только это, потому что он тоже себя никак не может выразить, он только мычать может. Ну, это верно, но мне хотелось, вы знаете, еще сказать немножечко, то есть буквально, хотя на самом деле крайне неприятно обычно иметь дело с подобными вот личностями внутренне как бы амбициозными, да, и при этом неудовлетворенными, то есть людьми, внутренне претендующими на какую-то значительность, но никак не получающими признания вот в этой жизни. Это безумно тяжело. Но с другой стороны, вы знаете, иногда мне вот даже нравится, что эти ребята в этот день... Ну, в общем, вдруг, в общем как бы, честно... Вот я ведут же... себя как дети. Понимаете, понимаете, что в чем они, дело? Да, что они прыгают в эти фонтаны, что все им кричат слава ВДВ. Спасибо большое. Они... Извините, пожалуйста, да. Я не могу сегодня и о дне ВДВ полноценно поговорить. Хочу лишь сказать только одну очень простую вещь. Понимаете, какая штука? Да мне это тоже иногда нравится. А иногда это кончается на полном серьезе диагнозом психопатия и очень большими неприятностями. Сам праздник. И это я тоже знаю. Спасибо большое, Оль, и за защиту, и за Шукшина, и за его героя. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Столетский зимний звонок. На самом деле я... Город Екатеринбург. Да, у нас да, все верно. Алло. Да-да, мы слушаем вас, Саша. Вы меня слышите, это хорошо. А, я, на самом деле, наверное, отдалюсь от вашего предыдущего диалога. И, на самом деле, я считаю, что это термин психопатия, ну, в современном контексте для меня он произрастает, наверное, из первородного греха, то, что человек отделился от своего рода от единства, и он претендует на роль Бога. И он уже начинает своими рамками судить. Вот то, что там ты неправильно держишь вилку или еще что-то. Причем он судит вниманием только внешними факторами. То есть внутренним содержанием он никак не подтверждает ту роль, которую он хочет на себя взять. То есть роль Бога, то есть сочувствующего еще какого-то человека. И он начинает, грубо говоря, выполнять эти функции. Спасибо, Саш, большое. Я про современный контекст. Я хочу сказать, что... Да почему он современный? На то и грех первородный, что в сущности своей ничего не изменилось. Адам и Ева по-прежнему не хотят учиться, но хотят чувствовать себя как боги. Для этого им подавай что-нибудь типа волшебного яблочка. Ну, а в празднике типа сегодняшнего эту роль играет как раз водочка. Она же, ну, куда денешься от этой вечной проблемы? Я все-таки попробую, да? На самом деле, тут есть очень интересные вопросы. Потому что я рассказывал в прошлый раз, что Макс Нордау, блистательный, надо сказать, журналист, мыслитель, один из основателей сионистского движения, выпустил книгу «Вырождение». И, начиная с этой книги, она вышла в 1892 году, все стали искать вырожденцев. Вырождение считалось корнем психопатии. Близкородственные браки и дегенерация – это тоже термин Макса Нордау, которая следовала за ними. То есть, ну, как бы врожденный моральный дефект. Но еще до Макса Нордау, который, собственно, одним из первых сделал, ввел в моду слово «психопат», так сказать, ну, скажем, не в медицинской литературе. Хотя, вы знаете, это слово попадается и у Чехова часто, ведь Антон Павлович недаром же был врачом. Так вот, мы говорили, начали говорить о происхождении нацизма и о связи вообще психиатрических диагнозов. И слово «психопатия» в первую очередь с возникновением фашизма как расовой и человеконенавистнической идеологии. И очень многие удивляются, каким же образом, как случилось, что в такой культурной стране, как Германия, стране великих философов, стране, имеющей колоссальную интеллектуальную традицию, люди вдруг так и не обнаружили способа как-то реализовать себя. Большинство, ведь речь идет, конечно, о большинстве, а не об интеллектуальных лидерах. Так вот, я думаю иногда, что мы как раз и недооцениваем роль некоторых популярных книг психиатрической культуры. Так, например, в 1863 году итальянский психиатр Чезаре Ламброзо издал книгу «Гениальность и помешательство». Я думаю, что у нас сейчас очень мало радиослушателей, которые не знают этого названия. Они, может быть, не читали книгу, но то, что название слышали, это совершенно точно. В ней Ламброзо ставит диагноз «психопаты» практически всем величайшим как представителям человечества, и ставят эти же диагнозы, ну, даже людям просто талантливым. Надо сказать, что не осталось ни одного свидетельства личного знакомства Ламброзо с кем-нибудь из упоминавшихся в этой книге знаменитостей. Психиатр оценивает состояние гениев сугубо заочно, основываясь на слухах и сплетнях о характерах и привычках великих людей, Даже вовсе не изучая горы литературы, которые для этого нужны. Так вот, что интересно. Интересно, что вот эта книга Ламброза «Гениальность и помешательство» стала своего рода переломом в отношении к таланту и интеллекту вообще. Ну, например, не только немецкий народ в конце 19-го, начале 20 века, а до сих пор, благодаря этой книге, у нас большинство населения скажет: гении, ну, если они не шизофреники, просто слова «шизофреники» тогда не было, то они точно совершенно психопаты. Гении – это не нормальность какая-то. Не, это вот больные люди. И это значит, в том числе, что тот самый Гегель и тот самый Кант и вся великая немецкая философия написана сумасшедшими. И к жизни неприменима и не годится. Вот ведь что объявил Ламброза. При этом вокруг этой книги, как вообще вокруг любых книг, которые произвели колоссальное влияние на человеческие умы, естественно, очень мало думают. Ее сейчас и читают-то очень мало. Просто как бы вот известен сам факт. Есть такая книга, в которой доказано выдвигается, что все гениальные люди помешанные. И это значит, я же нормальный, поэтому я не буду ни мечтать о гениальности, ни заниматься интеллектуальной работой. Зачем? Они психопаты все. Нищие, психопаты, выпавшие из общества. А самое интересное, что никто не удосужился задуматься о том, что в предисловии Ламброза пишет: «Книга написана мной под влиянием экстаза. Однажды я целую ночь не спал и понял, что все гении на самом деле сумасшедшие». И этот факт, описанный им в предисловии, моментально относит самого автора к разряду тех самых помешанных гениев, которые он описывает в книге, поскольку книга написана не на основе науки, а на основе экстатического откровения, продиктованного Луной. Понимаете, какая штука? Но на это никто не обращает внимания. А обращают внимание на то, что удобно на возможность отрицать человеческую мысль, человеческий интеллект. Хотя вместе с тем все то, что мы называем психопатией, я не единственный такой психиатр, и отнюдь не редкость. Я принадлежу к числу людей, которые считают, что никаких психопатий не бывает. На самом деле все описания психопатии – это описание незрелой детской личности, либо лишенной образования, вот той самой способности выражать себя, о которой мы только что говорили, или личности слабоумной, то есть выросшей действительно с врожденным недостатком корковых функций. Я и в данном случае имею в виду не слабоумие в кавычках, а самое настоящее врожденное слабоумие, которое, несомненно, существует. Просто его меньше гораздо, чем вот этой самой педагогической запущенности, которая, увы и ах, сегодня празднуют на улицах. Ну, так хочется добавить и вчера, разумеется, тоже. Ну, впрочем, бывает, наверное, и какой-то другой полюс психопатии, и о нем в более старой песне Мамонова. Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина. Я хожу в спортивный зал, ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад. Ну а на досуге я танцую буги, на своем досуге я танцую буги. Продолжу немножко, потому что у нас очень немодно это обсуждать, к сожалению. Я рассказывал о книге 1895 года, когда впервые в Германии начали призывать к изоляции сначала психопатов. Но вот уже в 1916 году группа немецких психиатров, они были первыми, развернула кампанию за расовую чистоту германского общества. И знаете, что они предлагали? Они предлагали стерилизацию и кастрацию неполноценных личностей. В 1920 году психиатр Альфред Кох, очень известный у нас психиатр, кроме этих работ, они стыдливо забыты, предлагал прямой геноцид. Он выпустил страшно популярную в 1920 году в Германии книгу, которая называлась «Право врачей на уничтожение живущих, недостойных жизни». И поверьте мне, я вовсе даже, увы, не шучу. Психиатр Эрнст Кречмер, основатель медицинской психологии, он строго дистанцировался, он не вмешивался в политику, так пытались жить многие, но именно Кречмер, по мнению Геббельса, внес решающий научный вклад в расовую теорию. В 1921 году он выпустил главную свою книгу «Строение тела и характер», в которой твердо и решительно связывал представление о психической неполноценности, о психопатиях с типами телосложения, то есть конституцией. В конце 20-х годов Кречмер попытался перенести свое учение о типах конституции на тех же гениев. Так и непереведенная у нас книга «Гениальные люди», вышедшая в 1929 году. Он выделил отдельную группу вредной для общества преступной или психопатической гениальности, которая свойственна людям с конкретными типами телосложения. В общем, ну, практически путем замеров можно было приступать к социальной работе. Я в данном случае в кавычках это беру. Сами понимаете, какая социальная работа велась в Германии конца 20-х, начала 30-х годов. Ну, между прочим, русский писатель, не имеющий никакого отношения к психиатрии, Георгий Климов в своих таких фантастико-публицистических, я бы сказал, работах 60-х, 70-х годов, особенно в протоколах советских мудрецов, доказывал, создал такую художественную гипотезу о том, что сталинские чистки и ГУЛАГ были основаны именно на этом. Сталин, утверждал Климов, проводил крупномасштабные акции социальной гигиены. Его задачей и задачей всех посадок было нераскрываемое народу задание по очистке общества от психопатов и врожденцев. Ну, я весьма конспективно, конечно, все это рассказываю, но когда-то я преподавал, врачам я имею в виду, и вот тогда я рекомендовал им читать Климова просто как провокацию для собственной мысли, потому что что-то одновременно безумно возмущает в этих книгах, и что-то ты благодаря их псевдохудожественной форме начинаешь понимать. Так что, если кто-то слушает меня из коллег, можно попробовать. Я, наверное, не буду дальше погружаться в эту тему. Скажу лишь, что великий философ Готфрид Лейбниц когда-то сказал... Он сказал, человек никогда не может быть прав, когда его познание построено на отрицании, особенно на отрицании другого человека. Каждая доктрина, писал Лейбниц, каждое учение наиболее слабо именно в том, что оно пытается отрицать. Владимир Соловьев, русский философ, считал это высказывание главным принципом своей жизни. Как бы пытаться не отрицать, а понять, что происходит. Я надеюсь, что мы в нашей передаче делаем то же самое. Здравствуйте, Елена Константиновна. Алло. Александр Геннадьевич, слушая Ламброза, я вдруг вспомнила, лет 45 назад я читала Томаса Манна о композиторе Леверкюне. Доктор Фауст, конечно. Да, вот как раз в то же время, как зрела в Германии нацистская доктрина, ведь он описал настолько тонко этого человека, ну, говорят, что Ницше был прообразом, что к нему безусловное сочувствие до слез герою этому. Вот он изобрел новую систему музыки, а в жизни никак не был приспособлен. Как вам кажется, вот как можно оценить и само отношение Томаса Манна, и что он хотел сказать героям таким? Елена Константиновна, я благодарен вам, конечно, что вы считаете, что я, в общем, с моей точки зрения, об одном из величайших авторов 20 века смогу вот так коротко сказать, но все-таки я думаю, что Томас Манн и, в частности, доктор Фаустус, он пытался кричать. Вот это самое «не судите, да не судимы будете». Он кричался: «Попробуйте понять». Есть у Роберта Музиля, чуть раньше вышел, конечно, чем «Доктор Фаустус», в конце 19 века, такой потрясающий роман, огромный, называется «Человек без свойств». Это вот, пожалуй, первая попытка. Мы этого не понимаем. А ведь и Томас Манн, и Музиль – это люди, которые пытались сказать «нет» вот той самой психиатрии, из которой зарождалась советская евгеника и немецкая расовая теория. Ну, хорошо, хоть там с евгеникой. Тут Сталин почувствовал своего конкурента. Ну, в общем, сложная эта история. И я, конечно, как просто не объясняй. Понимаете, какая штука? Я попробую последнее сказать. По-своему, это я, наверное, Саше из Екатеринбурга пробую ответить. Психиатрия, вот пытаясь описывать свойства характера и телосложения психопатов, обнаружила Бога. Потому что на самом деле психопат оказался упрощением. Ну, помните, Высоцкого, я все время сегодня вспоминал, надо что-то бить, уже пора, чем же бить ладьёю страшновато, справа в челюсть вроде рановато. Ну, как бы его герой этого матча с Бобби Фишером, он как бы чистый психопат. По любому поводу он думает, надо бить. Ну, и вот, что бы там ему ни говорили, что бы ни происходило, бить надо, и все. Как бы, как у нас, знаете, часто, надо стрелять. Дело в том, что когда человек свой спектр характера пытается сам, или жизнь ограничивает этот характер какими-то предельно простыми чертами и реакциями, когда человек упрощен, он тогда в психиатрии и называется психопатом. А вот на самом-то деле упростить его, конечно, никакая психопатия, никакая зловещая тайна не может. Его упрощает либо отсутствие образования, либо вот это самое... врожденное слабоумие. Я просто специально это гашу, потому что, ну, это же, конечно, все равно редкость. А на самом деле внутри человека, каждого из нас, лежит самый широкий спектр реагирования. И вот этот человек, который всегда в любом случае реагирует либо бить, либо не бить, он на самом деле прекрасно знает, что все время бить нехорошо, и можно в тюрьму сесть, и вообще это нечеловеческий поступок. И в его поведении всегда есть вызов, тот самый, который в первой гениальной песне Мамонова. Вы меня не поняли, не оценили, не любите, поэтому я буду бить. Внутри него колоссальный спектр возможностей. А как только мы говорим о нем как о психопате, мы моментально этих его возможностей лишаем. Мы лишаем его возможности меняться. Мы начинаем его отрицать. И говорим, вот они, психопаты, во всем виноваты. Ну, например, как это было, конечно, тогда, во времена нацизма. А на самом деле мы понимаем, что вот это количество возможностей человека реагировать огромно и неограничено. И бесконечный внутри спектр возможностей, только были бы силы и желания его куда-то и зачем-то развивать. Это все, что я успеваю сказать сегодня. Большое спасибо всем сочувствующим, кто позвонил. Мне очень трудно, конечно, вести такие программы, ну, достаточно связанные с профессиональными словами, поэтому... Я вспомнил неожиданно, что в следующую среду, 7 августа, будет очередная дата, в которой было написано замечательное стихотворение Федора Тютчева «Я встретил вас, и все былое». Помните, да? Вот оно было написано 7 августа. И в нем какое-то совершенно другое состояние души, для меня прямо противоположные психопатии. Давайте вспомним это стихотворение и попробуем понять, какие чувства оно передает, и как и сейчас, и вчера, и сегодня, и завтра может работать это стихотворение. И романсы, конечно, написанные об этом стихотворении, как психотерапевт для нас. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Целую ночь спишь? То не спишь. Целую ночь спишь? А то не спишь. Целую ночь спишь, а то не спишь. То так, то этак. Целую ночь спишь, а то не спишь. Раз на раз не приходится, целую ночь спишь, а то не спишь. То так, то этак. То так, то этак. То, то. То-то, то-то, то-то-то. Целую ночь спишь, а то не спишь. Целую ночь спишь, а то не спишь. То-то так, то этак. То-то так, то этак. Раз на раз не приходится, целую ночь спишь, а то не спишь. То так, то этак. Встал, походил, лег. Лег, походил, встал. Заснул. Спишь целую ночь, а то не спишь. То-то-то-то сон, то не сон, то сон. То сон, то не сон, то спишь, то не спишь. То-то-то.